Глава вторая. 220 лет назад. Какая удача! Эта семья благословлена. Обещаю дважды. Что и удача? Дважды. Это правда. Правда. Это правда. Вторая девочка семьи. Благословение. В самом начале зимы шестеро мар в своих красных мантиях пришли, чтобы встретить новую сестру. И я среди них. А все потому, что одна из нас умерла неделю назад от старости. И только это произошло, как мы все почувствовали появление новой сестры, что займет место прежней. Первый раз я среди тех, кто приветствует нового члена семьи. Уже несколько дней, как начался первый месяц зимы, но снег выпал удивительно поздно. Длительное время окружавший пейзаж был в серо-коричневых тонах, а землю покрывали полусгнившая листва да грязь от частых дождей. Но стоило нам отправиться в дорогу, как пошел снег. Валил весь день, а потом и всю ночь, накрывая мир белым саваном и усложняя нам путь. Когда мы добрались до нужной деревни, уже перевалило за полдень. Небо до рези в глазах голубое, солнце стоит высоко, и его лучи отражаются от белоснежного покрова. Все жители замирают, пока мы проходим мимо в своих алых плащах, а свежий снег скрипит под нашими сапогами. Мне 13 лет, и до этого дня я была самой младшей из сестер. Марой я стала 3 года назад, через неделю после своего 10-летия. Так же, как это происходит со всеми, только у 10-летних девочек с черными волосами открываются способности. Ты рада, Агата? Я цепляюсь за руку Ирины. Ирина – моя наставница. Именно она несет ответственность за мое обучение. Ей около 70 лет, но с виду можно дать максимум 30. Мары живут дольше обычных людей. До 19 лет мы растем, как все. А потом наше старение сильно замедляется. Так мне рассказали. Поэтому даже самая старшая из нас, которая исполнилась 123 года, выглядит лишь на 50. У Ирины, как и у других мар, длинные черные волосы, красивое лицо и приятная улыбка. Я волнуюсь. Ты знаешь, кто она? Нет. А когда вы пришли, чтобы забрать меня, тоже не знали? Не знали. Ты же ощущаешь эту нить? Мы все ее чувствуем, как будто она зовет. Я киваю, соглашаясь. И мы идем за ней, пока не найдем новую сестру. Я оглядываюсь по сторонам. Мне с детства не нравилось пристальное внимание незнакомых людей. Но теперь из-за своей одежды и способностей я всегда на виду. Меня замечают все, куда бы я ни пошла. Почему вокруг шепчут странное? Кто знает. Может, они догадываются, к кому мы идем. Мы подходим последними. Остальные сестры уже стоят перед нужным домом. Никто из нас не станет входить. Все и так понимают, что означает наше появление. И сейчас родители девочки, скорее всего, кутают дочь в теплой одежде и собирают ей еды в дорогу. Прощаются. Все то же самое, что делали мои родители несколько лет назад. С тех пор я их ни разу не видела. Даже если бы я захотела, то не смогла бы, потому что они покинули нашу родную деревню. Еще одно из правил. После того, как девочку забирают, ее семья должна уехать. Это сдерживает новоиспеченных мар от желания сбежать обратно в родной дом в первые несколько лет жизни в храме. До того, как они привыкнут к новой семье. Нельзя сбежать к родителям, если не знаешь, где они находятся. Селяне тоже начинают собираться вокруг избранного дома за нашими спинами. Они ждут, с интересом поглядывая на пока еще закрытую дверь. Кто-то вслух гадает, насколько красивой станет девочка. Все уверены, что у нее будет молочная кожа и черные волосы под стать Маране. А вот глаза у всех Мар разные. Здесь нет единства. Хотя говорят, что у богини они карие, почти черные. У Ирины глаза светло-карие. У Киры зеленые, такие красивые и яркие, как свежая трава. А у меня голубые, холодные, как лед, говорила мама. Как красивый полупрозрачный лед. Сестры стоят молча, терпеливо ожидая, когда семья будет готова. Я единственная переступаю с ноги на ногу, пытаясь согреться. Оглядываю небольшой огород перед одноэтажным простым домом, покатая крыша которого, как и все вокруг, покрыта толстым слоем снега, отчего деревянные стены здания кажутся почти черными. Окна занавешены, поэтому возможности рассмотреть что-то внутри нет. Из печной трубы валит густой белый дым, указывая, что хозяева дома. К тому моменту, как дверь начинает открываться, мои руки уже успевают озябнуть. Я в последний раз выдыхаю облачко пара на свои сжатые в кулак пальцы, только потом поднимаю взгляд. «Мама!» Ирина сжимает мою левую ладонь, которую держит до сих пор, но не сопротивляется, когда я вытаскиваю руку и делаю несколько шагов вперед. Мама замечает меня в толпе. «Агата!» Я с недоверием смотрю на отца и мать, которые теперь стоят на пороге, как и я, не решаясь сделать шаг навстречу. Не уверены, позволено ли это. Я еще раз оглядываю дом, не знаю, чему верить, не понимаю, как такое возможно. Из-за их спин выглядывает моя младшая сестра, одетая в зимний синий кафтан, утепленный мехом. Мы никогда не были богаты, скорее даже бедны. И этот кафтан, хоть и простоват, но наверняка самое нарядное, что есть у сестры. Синий цвет так подходит к ее глазам, они почти как у меня, только темнее и похожи на насыщенную синеву неба. Мама часто говорила в детстве, что мы с ней красивые. Но уже тогда я знала, что это неправда. Моя сестра — настоящая красавица. От нее глаз не отвести. Ее кожа и вправду молочная. Черные волосы всегда блестели ярче, чем у меня, а глаза такие большие. Она всегда была похожа на куклу, и сейчас все такая же. Мама раскрывает объятия, продолжая всхлипывать. И я, не задумываясь, подбегаю к ней, обнимаю ее и отца, а потом пытаюсь ухватить еще и младшую сестренку, но не могу дотянуться. Это правда! Правда. Это правда! Вторая девочка в семье! Благословение! Я оборачиваюсь на своих сестер Мар, и они улыбаются, но грустно, натянуто. Намного лучше понимая, какая это трагедия для семьи. Они знают, что жители вечно возбужденно бубнят о благословении, только пока оно не придет в их дом и не заберет их ребенка. А у моих родителей забирают второго. Во мне плещется предательская радость пополам с разочарованием. Я уже знаю эту боль расставания, знаю, какие уроки предстоят моей сестре, какая у нас теперь судьба. Одинокая, без родительской любви, без будущего мужа и надежды на создание семьи. Жизнь, посвященная борьбе с нечистью. И я не хочу такого для сестры. Но чувство, что теперь я не одна, предательски распространяется теплыми искрами где-то внутри. «Анна!» Я протягиваю руки к сестре, и та прижимается ко мне, как и раньше в детстве. Отец утирает слезы быстрее, чем они успевают скатиться, а мама плачет открыто, поглаживая меня по волосам. Они ничего не говорят другим Марам, потому что ни мольбы, ни просьбы, ни угрозы не сработают. Анну все равно заберут. даже если ее придется вырвать из рук родителей. Когда-то давно бывали семьи, которые пытались спрятать своих девочек от этой судьбы, бежать, если была возможность. Однако заканчивалось все одинаково. Девочку забирали либо добровольно, либо вырывают уже от мертвых родителей. Поэтому больше никто не пытается. Ни одной отмеченной девочке не удавалось ускользнуть. Но и ни разу не было такого, чтобы в одной семье благословение падало больше, чем на одного ребенка. И уже в этот момент, вновь оглядываясь на сестер в красных плащах, я понимаю, что Анна особенная. Ирина выходит вперед и протягивает мне руку. Я хватаюсь за нее, уходя вслед за наставницей, и тяну за собой сестру, как мне кажется, в новый мир, знакомый ей лишь по легендам и сказкам на ночь. В мир, который станет нашей реальностью. И совсем не той, о которой мы мечтали в детстве зимними вечерами, сидя у теплой печки.